Со вчерашнего дня все только и твердят: «Не знаю, не знаю», — подумала Надера. Метрах в 50 от вершины Водоцуми пошел на погружение. Скорость 3 узла в час. Прошли 90 метров. И на такой глубине оказалось довольно светло. Отчетливо просматривались складки кратера древнего вулкана. Не было даже необходимости включать прожекторы дальнего действия. Не разбираясь в тонкостях вопроса, Анадера понимал, что остров образовался на морском дне и длительное время находился под водой, а потом вынырнул на короткое время. Об этом свидетельствовали следы эрозии. Сейчас этот диковинный остров опять опустился на дно. Кратер его вершины составлял примерно 200-300 метров в диаметре. Внутренние стенки почти отвесно уходили вниз. На них виднелась глубокая V-образная трещина. Она была явно не вулканического происхождения, а возникла уже после образования кратера. Эхолот показал глубину внутри кратера 100 метров. Анадера беспокоился, не предложит ли профессор Тадакора спуститься внутрь кратера. Сделали полукруг над островом, однако никаких признаков недавней вулканической деятельности не обнаружили. Остров холодной глыбой прочно лежал на дне, словно находился здесь извечно. Анадера дал сигнал погружения. Пользуясь гидролокатором, он опустил нос батискафа под углом почти в 30 градусов к склону, переключил эхо гидролокатора на громкоговоритель и сказал в микрофон: «Юки, мы поехали, держи нас под наблюдением». «Окей», — ответил Юки, — «сейчас вы почти прямо подо мной, прекрасно вас вижу». Анадера повернул рукоятку. За толстенной стеной гондолы послышался шум воды. Ощущалась вибрация отталкивающего воду винта. Профессор Тадакора и молодой специалист, пристегнувшись ремнями к сиденьям, переводили взгляд с иллюминаторов на экран телевизора. В гондоле гремело эхо гидролокатора. «Кон! Коон!» Водоцуми боком к склону спускался вниз. Пересекая экран, уходили наверх косяки рыб. Порой мелькали силуэты огромных акул. В правом иллюминаторе был виден склон затонувшего острова, или, вернее, подводного морского вулкана. Были заметны и свежие следы размыва. «Верните батискаф в горизонтальное положение», — попросил профессор. «Ненадолго, хоть на минутку. Пройдите вдоль линии размыва». Анадера поднял нос судна. Линий размыва оказалось несколько. Они шли горизонтальными полосами. Значит, остров, возвышаясь над морской поверхностью, не раз то опускался, то поднимался на незначительную для глаза высоту. «Ватерпас есть?» — спросил профессор. «В ящике стола, там же, где судовой журнал». Тадакора приложил ватерпас к иллюминатору и напряженно вгляделся. «Если показания прибора правильные, то остров за 3 дня на 4-5 градусов отклонился к востоку». «Начинаю спуск», — сказал Анадера. «Давай», — хлопнул его по плечу профессор. Водоцуми спускался все ниже. 200 метров, 250. Солнце, должно быть, уже поднялось довольно высоко, кругом немного посветлело. Вода за стеклами стала ярко-синей. Анадера почти не смотрел на пьезометр. Глубина для Водоцуми на самом деле была прогулочной. 300 метров. Анадера постепенно выровнял корабль. Склон делался все более пологим, плавно уходя к сине-фиолетовому дну. Температура воды 15 градусов. На экране уже почти ничего не было видно, и Анадера выключил телевизор. а когда отключил и электрическое освещение гондолы, в иллюминаторы хлынул призрачный свет. Глубина 350 метров. Водоцуми почти горизонтально шел к подножию очень пологого склона, таявшему в донном мраке. Анадыра выбросил несколько балластных шариков. «Вот-вот будет дно». Сообщение с Дайтамару прозвучало в наушниках голос Юки. «Высота возвышения 10 километров с востока на запад и 15 километров с севера на юг. Если ты передвинешься на 3 километра к востоку, окажешься на шельфе с уклоном примерно в 10 градусов». Анадыра включил прожекторы. За стеной воды смутно просматривалось дно. В сильных лучах прожекторов оно оказалось гигантским живым существом. Выброс якоря толчком отозвался в гондоле. Достигнув дна, якорь поднял столб мути. Водоцуми еще немного продвинулся вперед и остановился. До дна оставалось около 2 метров. На первый взгляд на дне никаких изменений не было. Едва приметный наклон, и то, если приглядеться. Но двое за спиной Анадыры пришли в страшное возбуждение. «Следы дислокации», — пробормотал специалист-промысловик. —